Моя стасидия напротив главы святого старца Силуана была свободной, и я быстренько нырнул в нее. Через минуту раздался предначинательный возглас, и служба пошла. Простояв примерно до середины 17-й кафизмы, я почувствовал некоторое утомление. Все-таки непривычно мне спать по 3 с небольшим часа за ночь. И, опустив сиденье, сел, опершись руками на подлокотники. Ровное чтение 17-й кафизмы убаюкивало меня. И снова достал четки. Первая сотня молитвы Иисусовой проскочила почти незаметно, на автомате. Мысли все время путались, отлетали куда-то, сердце даже не успело хоть чуть-чуть разогреться. «Господи, помоги мне молиться!» — воззвал я мысленно. «Я в таком месте, а молитва не идет. Господи, помоги мне не впустую пробыть здесь, не дай мне остаться совсем без молитвенного плода». Вторая сотня прошла получше. Внимание уже не так ускользало от слов молитвы, но душе потеплело. Третью сотню я начал, собрав в кулак всю свою волю и заставляя себя мысленно вычеканивать каждое слово молитвы, стараясь в сердце вызвать чувства, соответствующие смыслу произносимых слов. Несмотря на все сильнее нападавшую на меня дремоту, молитва, слава Богу, пошла хорошо. Сердце согрелось, и теплое умиление стало наполнять мою душу. И вдруг сверкнула мысль. «Сейчас я должен здесь помолиться за всех». «За всех? Как?» Ответ прозвучал в голове. «Молитвой Иисусовой». Тут я вспомнил, как однажды спросил Флавиана, можно ли молиться молитвой Иисусовой по четкам за жену, за детей или за кого-нибудь другого, и получил благословение и совет, как это делать. Я передвинулся поглубже в стасидию, уперся в подлокотники локтями, закрыл глаза и взялся за узелки. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй и спаси жену мою Ирину». Молитовка потекла ровно. На сердце было тепло и спокойно. Тихая радость пришла в душу и осветила ее. Чувство, будто моя Иришка, любящая и кроткая, встала тут, рядом со мной, и присоединилась к моей молитве. Было почти осязаемым, словно наша любовь соединила наши души в единое существо, сквозь разделяющие нас телесно почти 1500 километров. Сотница узелков пробежала незаметно. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй и спаси деток моих, Стефана, Елену, Марию, Кирилла и Иулию». Начал я новую сотницу, ощущая в сердце все те же теплоту и радостный трепет. Где-то рядом шло богослужение. Я слышал священные песнопения и чтение склиросов. И они не препятствовали моему внимательному углублению в молитву Иисусову. Ибо и я тоже принимал участие в этой общей церковной молитве. Она не совершалась отдельно от меня, где-то в параллельном пространстве, вне моего личного разговора с Богом. Но напротив, моя слабенькая молитовка, словно тоненький весенний ручеек, вливалась в общий молитвенный поток, состоящий из молитв священников и диаконов, певчих и чтецов и всей общности монашеского братства, подобно мне, застывшего в стасидиях со склоненными головами и ритмично передвигающего в пальцах узелки четок. Этот единый мощный поток церковной молитвы, вбирая в себя все струящиеся сердец молящихся, различные по силе и напору ручейки, могучим столпом возносился к престолу Творца, низводя неисчерпаемым водопадом ответные потоки любви и милости Божьей на всех предстоящих и молящихся здесь, и на весь открыты для принятия благодати святого утешителя духа, страждущий мир. Я осознавал, что все, что я понимал и чувствовал в этот священный момент истины, есть богооткровенный дар, ни в коей мере не относящийся к моей греховной личности и никак не связанный с моими убогими потугами в духовной и молитвенной жизни. Это была благодать удела Пречистой Божьей Матери. Это было сокровище, накопленное многими веками непрестанной молитвы афонских подвижников. И я просто оказался в нужное время и в нужном месте, чтобы, подобно ребенку на рождественской елке, получить незаработанный подарок, оплаченный трудами родителей. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй и спаси отца моего духовного иеромонаха Флавиана. Потекла шестая сотница. наполняя слова молитвы чувством искренней любви и благодарности к дарованному Господом Духовному Отцу, через которого Спаситель призвал из пропасти погибели и повел ко спасению мою захлебывающуюся во греховной трясине душу. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй и спаси всех сродников моих. Седьмая сотница всколыхнула во мне духовную ответственность за ближнего рода моего, напоминая про нуждающихся в молитвенной поддержке двух тетках, дяде, двоюродных братьях и сестре, племянниках и всей родне, обычно забываемой в суете будней родне. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй и спаси всех благодетелей моих. Восьмую сотницу я посвятил молитве за Семена, Нину и их щедрых на добро сыновей, мать Евлампию, мать Серафиму, Армена, Юру, Витьку бухгалтера и прочих, пометуемых мною и забытых людей, чьими руками мне многократно подавал Господь неисчислимые свои щедроты. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй и спаси всех ненавидящих и обижавших меня. Отозвалась болью в сердце девятая сотница. Я даже не ожидал, что когда-нибудь смогу так искренне от всего сердца простить всех тех, кто с раннего детства причинял мне страдания. Простить, пожалеть и спрашивать им прощения от Господа. Слава Богу за этот дивный благодатный дар. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй и спаси всех православных христиан. Потянулись узелки десятой сотницы, довершая полноту помянника, охватываемого моей молитвой. Завершив эту сотню Иисусовых молитв, я ощутил некоторое утомление, причем утомление не телесное, так как тело, несмотря на несколько часов, проведенных практически в обездвиженном состоянии, на удивление оставалось бодрым и полным сил. Утомление было скорее умственно-душевным, ибо именно напряженная работа ума и сердца, укрепляемых благодатной божественной помощью, удерживали мое внимание в неразрывном молитвенном общении с Господом во все время прошедшего ночного бдения. Я поднял голову, открыл глаза и прислушался. «Со страхом Божиим и верою приступите!» — возгласил откуда-то со стороны алтаря диакон. Оказывается, уже пролетели полуночница, утренняя, часы и завершилась божественная литургия. Вроде бы только чуть-чуть помолился. Только начал по-настоящему душевный разговор с Господом. Только-только стал слышать Его тихий голос в моем пульсирующем молитвой сердце, с каждым ударом выталкиваемой крови, повторяющим «Господи, Господи». Тут я поймал себя на том, что, размышляя о происходящем и наблюдая, как в лучах проникающего в окна храма рассветного солнца к святой чаше благоговейно подходит причащающиеся монахи, я не перестаю молиться. Отдельно от рассудочной работы ума на каком-то другом его этаже продолжалась непрерывная, совместная с работой сердца молитва «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Я затрудняюсь передать это словами, ибо наши, привязанные в основном к видимо-слышимо-осязаемым предметам слова, не способны охватить и описать сокровенные движения божественной благодати, производимые ею в человеческой душе. Испытавший поймет, а неиспытавшему вряд ли стоит и пытаться объяснять, лучше просто пожелать и помолиться, чтобы каждый, восхотевший ощутить Царство Божие внутрь себя, получил от Господа подобное утешение». Служба кончилась, но молитва внутри меня не прекращалась. Мы по очереди подошли прикладываться к кресту. Молитва не прекращалась. Мы брали с блюда антидор и ели его, запивая святой водой, зачерпывая ее маленькими кружечками из большой чаши. Молитва не прекращалась. Мы вышли из церкви во двор монастыря, где стояли группами, ожидая чего-то монахи. Молитва не прекращалась. Из собора Пантелеймона вышла процессия с панагиаром, возглавляемая древним старцем-игуменом в фиолетовой мантии, и направилась в двери монастырской трапезной, все увеличиваясь за счет присоединяющихся в ней в порядке старшинства монахов и паломников. Молитва не прекращалась.